Глава 16. Когда Ласковин с Наташей подъехали к дому, было около полуночи. По дороге почти не разговаривали. Уловив нежелание Андрея говорить о случившемся, девушка тактично воздерживалась от вопросов. Наташа пришла в себя, когда они уже подъезжали к дому Зимородинского. Слава, к счастью, пробыл в беспамятстве еще полчаса. За это время вождь с Ласковиным подняли его наверх и уложили в постель. Славина жена, Наташа видела ее впервые, держалась так, словно ей каждый вечер привозят избитого мужа. Наташа сразу вспомнилась, как Слава и Николай точно так же привезли к ней Андрея, и что она тогда чувствовала. Поэтому Наташа не поверила спокойствию этой полной, круглолицей женщины. И напрасно. Зимородинский знал, кого брать в жены. Знал, что ей не раз придется вытаскивать его с той стороны. Знал, если однажды муж навсегда останется там, а ей придется в одиночку выжить и поднять детей, она это сделает. Вот и сейчас, когда они втроем, вошь ушел сразу, раздели и уложили Зимородинского, жена его наотрез отказалась от Наташиной помощи. Позвонила своему врачу, а Андрея с Наташей вежливо, но решительно выставила за дверь. Домой Ласковин поехал на Славиных «Жигулях». Не хотелось ему ловить тачку. Лучше рискнуть и без доверенности прокатиться на чужой машине. Доехали же до города без проблем. И вообще, свой ковш неприятностей они сегодня уже выпили. Так полагал Андрей, но ошибался. Ласковин припарковал «Жигули» Зимородинского на обычном месте у стены. Наташа все время массировала висок. «Голова болит?» – спросил Андрей. «Немного. И устала. Сейчас отдохнем, родная». Не тут-то было. Едва Ласковин открыл дверь машины, из темноты материализовался Федор Кузякин. «Андрей Александрович!» «Ты что тут делаешь?» – со вздохом поинтересовался Ласковин. «У вас в доме засада», – сообщил Федя. Андрей вздохнул еще раз. «Что за жизнь такая?» «Садись в машину и рассказывай». Пока Федя говорил, Ласковин открыл аптечку, проглотил таблетку, еще одну протянул Наташе. «Извини, малыш, запить нечем». Хорошо, хоть пенталгин нашелся. Удивительно, учитывая крайнюю нелюбовь Славы к традиционной фармакологии. Федя закончил, замолк в ожидании. Ох, как Ласковину не хотелось драться, тем более в Наташиной квартире. Довольно в ней уже набезобразничали. Будь он один, повернулся бы и уехал. Но что подумают Наташа и этот парнишка, который караулил целую ночь? Ласковин задумался. Нет, драться он не будет. Не с руки ему нынче драться. Может, Саединову позвонить? Поздновато вроде. Нет, обойдемся без Ростика. Федор, жетон есть? «Мне Юрка карточку оставил. Годится». Ласковин выехал на Пестеля, остановился напротив телефона. «Абрек, здорово!» – Ласковин говорит. «О, молодец, что позвонил!» – пробасил генеральный директор шлема. «Ты в порядке? Мои в Солнечном машину твою нашли. Убрали в наш гараж. Пригнать? Окажи любезность. А вообще у меня к тебе просьба. У Наташи дома какие-то шустрики окопались. Не организуешь что-нибудь типа СОБРа? Не хочу, чтобы как в прошлом году. Помнишь? А как же? Организую, без проблем. Адрес у меня есть. Встретишь? Разумеется. Не ломать же им дверь. Эти могут, — Абрек хохотнул. Короче, встречай, эдак через полчасика. Ты на чем? Белая девятка. Сориентирую. Бывай, Андрюха. Завтра заезжай. Расскажешь? Дальше все оказалось предельно просто. Приехал автобус с камуфлированными ребятами. Ласковин дал им ключи. Ребята вошли в подъезд, а минут через 10 вышли. В компании трех парней в наручниках. С одним из задержанных Ласковин уже встречался. Сергей, вагонный попутчик. Они не сопротивлялись. Какой смысл? Легли, когда сказали, встали, когда велели. И пошли, куда приказано. Нет, они еще не знали, что осиротели. Просто жизнь вдруг потеряла силу и смысл. Совсем. Командир камуфлированных вернул Андрею ключи и еще одни передал, Наташины. «Оформим, как проникновение со взломом», — сказал он. «Завтра пусть хозяйка подъедет с заявлением». Погрузили добычу и уехали. «Тебя домой отвезти?» — спросил ласковин Федю. «Не, я как бы у Юрки ночую». «Раскладушка на кухне тебя устроит?» «Вполне». Незваные гости в доме не безобразничали. Чистенько, все на местах. Ласковин решительно пресек Наташин порыв насчет ужина. «Ты же на ногах не стоишь, лапа! Под душ и немедленно спать!» Сам он, как ни странно, чувствовал себя не так уж скверно. Побили его, конечно, сочно, но в остальном даже прилив жизненных сил обнаруживался. Так что полдюжины печеных в микроволновке эскалопов они с Федькой смели за милую душу. Под аппетит и немецкое пивко. «Как дела, боец?» – поинтересовался Ласковин. «Нормально», – ответил Кузякин, но, подумав, добавил. «А вообще хреново». «Что так?» «Денег нет. Батька третий месяц без получки. А Матухин лимон и бабкина пенсия разлетаются на раз. Нас же пятеро». «Могу подкинуть», – предложил Андрей. «Запросто и без отдачи, лады?» Федя покачал головой. «Не, я так не могу. Хочу на работу устраиваться». «А школа?» «А ну ее в жопу. Пускай Юрка учится, он умный». «И куда ж ты пойдешь?» – спросил Ласковин. «В грузчики хочу. Только платят мало. Как узнают, сколько мне лет, так сразу скидывают половину. А работа все одно такая же. Это же нечестно, так?» Ласковин пожал плечами. «Это не проблема. Я улажу за 5 минут. Ну, давай сделаем так. Ты погоди денек-другой, а я потолкую в своей охранной фирме, подыщем что-нибудь». «В охранной?» – глаза у парня загорелись. «Расслабься», – усмехнулся Ласковин. «В охране не только бодигарды и сопровождающие. Есть, например, курьеры, да и грузчики тоже. Но все же чуток поинтереснее, чем гнилые бананы таскать, и денег побольше, поскольку есть разница. Ты платишь за крышу или тебе платят. Въезжаешь? А то!» «Есть и минусы», – предупредил Ласковин. «Например, ненормированный рабочий день». «Это как?» «Это так, что позвонят тебе в 5 утра и скажут: пришел груз. Тогда ты быстренько умоешься, словишь тачку и поедешь этот самый груз принимать». «Ну, это запросто. А главное – язык». Федя помрачнел. «Ты что?» – удивился Ласковин. «Да я в английском не зуб ногой!» Андрей рассмеялся. «Дурилка! Твой язык! Лишнего не болтать, понял? Иначе могут отрезать. Я не шучу. И меня подведешь, раз я тебя рекомендовал». «Никогда!» – с горячностью заявил Кузякин. «Надеюсь». В явный криминал Абрек парня, конечно, не запутает. Тем более, если Андрей особо попросит. Да и Митяй присмотрит без вопросов. Но всегда есть дела, о которых той же налоговой полиции, к примеру, лучше не знать. А ребята из НП почище бандюганов. Только бандюганы на себя и пахана стараются, а налоговые – на щекастых болтунов из Первопрестольной, чтобы тем было, что воровать. И поскольку порядка среди власть придержащих несравненно меньше, чем в любой группировке, то и драть с народа политикам приходится вдвое против криминальных кругов. Хотя нынче сам черт не разберет, где политик, а где преступный авторитет. Сочетание-то какое? Преступный авторитет. Выпуклая дырка. Ласковин задумался. Федя терпеливо ждал, глядел преданно. Андрей очнулся, потер ногу. Болит, блин, сплошной кровоподтек. «Все», — сказал, — «приказ по территории. Всем в койке и спать». Трудный, однако, денек выдался. Трудный и длинный.